Твои предки пребывают с тобой. Твои потомки стоят рядом и наблюдают, что ты делаешь ради них. Спасибо тебе, Бог, за эту прекрасную молитву. Я надеюсь, что люди во всем мире будут обращаться к ней, когда почувствуют, что момент для этого наступил, и что они могут принести умирающему умиротворение и утешение, надежду и понимание. Но подожди-ка, мне и самому здесь еще нужно кое в чем разобраться. Правильно ли я понял, что ты имел в виду, когда сказал «впрочем, вы не расстаетесь никогда»? Помнишь, ближе к началу этой беседы ты упомянул Пип, жену Эндрю Паркера, и задал мне один вопрос о ней. Да, я спросил, сама ли она захотела заболеть раком в таком молодом возрасте. Спросил, действительно ли это был ее свободный выбор, умереть так рано. И сказал, что ее мужу и детям и родным будет очень сложно принять такую трактовку. Я уверен, что объятые глубокой печалью они спросят, зачем Пип решила покинуть нас таким образом? И помнишь, что я ответил? Да, ты сказала, у меня есть ответ, и, вероятно, он тебя шокирует. Я оставил два воспоминания на конец нашей беседы. Это самые радостные и самые удивительные из воспоминаний. И первое из них. 17-е воспоминание. В смерти тебя встретят все любимые, те, что умерли раньше, и те, что умрут позже. Эти души тебя утешат, и когда ты избавишься от привязанности к физическому миру, проведут в духовное царство. Ты никогда не будешь одиноким. Не одинок ты и сейчас. Я так благодарен тебе за это известие. Одиночество на пути самое страшное для меня. Ты никогда не остаешься одиноким и не можешь быть одинок, ибо это противоречило бы твоей природе, ибо ты не отдельный индивидуум, но индивидуальное проявление всего. Ты часть всех нас, живущих, и мы делаем свой вклад в твое ощущение себя. Твои предки пребывают с тобой. Твои потомки стоят рядом и наблюдают, что ты делаешь ради них. Мы всегда с тобой, а ты с нами. И для того, чтобы знать о присутствии всех этих душ, достаточно просто верить. Да, но я этого не понимаю. Я не могу постичь это воспоминание. Ты имеешь в виду, что когда я закрою глаза в смерти, а затем открою их в потусторонней жизни, все, кого я люблю, включая тех, кто остался жить, будут со мной? Да, если ты захочешь. Если ты веришь, что они окажутся рядом. Если надеешься на это, то ощутишь их присутствие. Но я уже говорил тебе, что не раз слышал, что на другой стороне меня будут ждать души тех, кто умер раньше. Ты и сам рассказывал мне об этом. Но я никогда не слышал, что меня встретят также живущие ныне, те, кто умрет позже меня. Как подобное возможно? Одно из чудес высшей реальности состоит в том, что хотя для людей, оставшихся физически жить в иллюзии времени, до вашей встречи может пройти немалый срок, однако для тебя воссоединение произойдет в едином моменте сейчас. Но я думал, что буду приветствовать их, когда они умрут. То есть разве я не буду встречать своих любимых людей, которые умрут позже меня? Будешь, конечно. Боже. Прости, я что-то не понимаю. Я жду их на переходе в иной мир, а они ждут меня, когда этот переход совершаю я? Какова же на самом деле последовательность? Вы приветствуете друг друга в конце физической жизни односледовательно. Но когда что-то происходит и последовательно, и одновременно, как я это переживаю? Ты никогда не объяснял мне это. Чувствую ли я, что одно событие происходит после другого? Или я ощущаю, что все они происходят вместе? Как выберешь, ты можешь рассматривать образы на своей фреске по одному, а можешь отступить немного назад и объять взглядом целую картину. Это вопрос точки зрения. И ты можешь выбрать ту точку зрения, которая служит твоим целям, или ту, которая больше нравится. Но из этого можно сделать очень далеко идущие выводы. Получается, будто с моей смертью заканчивается жизнь всех людей, когда я умираю, умирают все. Это как-то нечестно. Ничего нечестного. Несправедливость и нечестность невозможны в высшей реальности. Возможно, кто-то из твоих близких умрет через много лет, но в безвремени эти годы сожмутся в кратчайший миг. Если ты захочешь отступить от фрески и объять взглядом всю картину сразу, ты ощутишь, что они присоединились к тебе в мгновение ока. Поэтому я и говорил, если ты веришь, что все твои близкие встретят тебя в потустороннем мире, как только ты попадешь туда, если всей душой надеешься найти их там, то ощутишь их присутствие рядом. Вера создает точку зрения, а надежда дистанцирует тебя от худших образов, позволяя увидеть картину в целом. О боже, это все так ново с точки зрения теологии, так пугающе. Никогда прежде ничего подобного не слышал и даже вообразить себе такого не мог. Это совершенное описание Царства Божьего. Говорю тебе, ты будешь жить вместе со всеми душами, с кем когда-либо путешествовал по жизни, с кем путешествуешь сейчас и с кем тебе предстоит путешествовать в будущем. Мои будущие спутники будут там? Будут, если захочешь. Ничто не случится помимо твоего выбора. Помни, небеса – это обретение того, чего ты хочешь. Ад – это когда ты получаешь то, чего не хочешь. Эти слова не раз становились предметом обширного теологического обсуждения, но в конечном счете их значение именно таково. Причем ада не существует, если ты сам его не создашь. А это означает, что ты все равно получаешь то, чего хочешь. И если ты создаешь для себя ад, он исчезает в тот самый миг, когда ты перестаешь желать его. Таким образом, существует только небеса. В этих словах выражается вся твоя теология. Существуют только небеса. Используй сегодняшние события для создания перспектив на завтра. Я так очарован этой идеей, но, может быть, я слишком много думаю, но если на этих небесах я встречу и те души, с кем мне придется встречаться в будущих жизнях, получается, что я прохожу через все свои жизни, включая и эту, вместе с давно знакомыми мне душами, прежде времени. Да, именно это и получается. Приходилось ли тебе, встречая человека, чувствовать, что ты уже знаешь его давно? Да, много раз. О боже, что ты мне говоришь? Это только начало чуда и великолепия, мое прекрасное дитя. Только начало. Ибо Шекспир был прав, когда говорил, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Не говорил ли я тебе, что в моем царстве обитателей много? Не говорил ли я, что вы все боги? Говорю тебе, все вы соберетесь вместе, вы, древние души. Вы все соберетесь, исполненные любви. Вы соединитесь снова и снова и снова в священном круге сотворчества. И души-партнеры из всех жизней окружат тебя и озарят любовью, когда ты будешь отвечать на священный вопрос. Хочешь ли ты идти дальше? Завершил ли ты этот конкретный опыт божественного? Какое дивное откровение! О, мое чудо! Мое дитя! Мое несравненное творение! А ведь я еще почти ничего не рассказал тебе. Я покажу тебе вещи, перед которыми даже это меркнет. И первое, что я тебе покажу после того, как ты покинешь эту жизнь, твою великолепную сущность. Ты увидишь себя таким, каким был изначально сотворен, в зеркале своей любви, ибо ты полюбишь себя снова, как любил, когда был на небесах, и ты снова станешь целостным и молодым, и войдешь в духовное царство с пылом и воодушевлением, какие у тебя были в расцвете твоих лет. Ты будешь чувствовать себя, как в дни твоей земной юности, словно с тех пор не прошло столько времени. Так оно в сущности и есть. Я должен задать тебе последний вопрос, который мы еще не затрагивали в этом диалоге. Что ты скажешь о смерти детей? Переживают ли они то, о чем мы здесь говорили? Да, и их переживания очень приятны. Смерть добра к детям, так как у них редко бывают негативные ожидания относительно того, что происходит по ту сторону. Дети чисты. Они совсем недавно пришли из духовного царства и еще не очень удалились от сердцевины своего существа. Они только что отделились от сущего. Поэтому маленькие дети проходят через первые этапы смерти очень быстро и почти сразу возвращаются к слиянию с сущим. Но когда они выходят из состояния слияния и проходят через священный вопрос, продолжают ли они путь, как маленькие дети, того возраста, в каком покинули тело? Они проходят через момент наибольшего свободного выбора. Того же выбора, какой делают все души перед вхождением в духовное царство. Они могут продолжать жизнь с той же личностью, которая у них была в то время, во время только что покинутого земного опыта, а могут создать новую личность. У всех душ есть выбор. Здесь нужно сказать, что дети в потусторонней жизни взрослеют. Иными словами, они полностью осознают все происходящее в высшей реальности. Они знают, зачем приходили на Землю, и знают, почему покинули ее так рано. Если душа ребенка считает данный опыт завершенным, она движется дальше в той форме, какую выберет. Если же ребенок не чувствует себя завершенным, он имеет возможность вернуться к жизни, точно так же, как любая другая душа. Этот процесс одинаков для всех душ, независимо от возраста тела на тот момент, когда душа покидает физический мир. А сейчас я хочу кое-что сказать тебе о программе детей, умирающих в очень раннем возрасте. Да, пожалуйста. Я очень хочу узнать об этом. Те души, которые уходят из тела очень скоро после вхождения в него, дети, умирающие при родах или в очень раннем возрасте, всегда делают это для реализации программы других людей. Это происходит на очень высоком уровне. Каждая душа входит в физический мир для реализации индивидуальной программы. Но эта программа вполне может быть связана не столько с собственными задачами, сколько с программами других людей. Например, душа, возвращающаяся на Землю в облике аватары или мастера, делает это ради удовольствия ощутить себя в этом качестве. И она знает, что наилучший способ сделать это состоит в том, чтобы способствовать реализации программ других людей. Программа других людей в данном случае может состоять в том, чтобы вспомнить, кто они есть на самом деле, и на том или ином уровне ощутить это на опыте. Аватары или мастер посвящают свою жизнь реализации этой программы. Подобным же образом некоторые души приходят сюда ради того, чтобы способствовать реализации программ других людей иным способом. В некоторых случаях им для этого просто нужно уйти слишком рано. Однако для уходящей души это не трагедия. Она изначально согласилась уйти рано. Ты говоришь о соглашении с другими душами? Мы заключаем контракты? Да, вспомни, я говорил тебе, что души всех, кого ты любил когда-либо, будут ждать тебя в момент смерти. Сюда входят души тех, кто умер раньше, и тех, кто умрет позже. Переправившись на ту сторону, ты откроешь глаза и увидишь там всех, так же, как и каждый из них увидит тебя, совершив переправу. Вы все будете там друг для друга, в единственный существующий момент. Мы встретимся в одном где когда. Точно. И радостно восславите все, что сотворили, для того, чтобы каждый мог узнать и пережить на опыте, кто он есть на самом деле. Затем вы заключите друг с другом контракты, или соглашение относительно того, что будете делать во время следующего односледовательного воплощения. Как всегда, вы решите, что это воплощение должно ощущаться вами последовательно, и, как всегда, оно будет происходить одновременно. Некоторое время назад ты спрашивал об ангелах, возвращаются ли они на Землю в физическом облике. Помнишь ли, что я ответила? Конечно. Ты сказала, что они часто делают это. Мы говорим о детях, которые умерли очень рано. Они ангелы? Каждая душа, пришедшая в тело, чтобы служить реализации программы других людей, – ангел. Каждый ребенок, умерший очень рано, сделал это, чтобы преподнести дар другим людям. Этот дар иногда остается непонятым родителями и другими людьми, пока они глубоко скорбят. И это естественно. Но я обещаю, что со временем, когда душа исцелится от боли, человек увидит и примет дар. Тогда работа малыша, которого иначе как ангелом и не назовешь, будет завершена. Очень утешительные слова. Добрая и целительная идея. Это не просто идея. Так обстоят дела. Так есть. Я очень благодарен тебе за то, что ты рассказал мне это. И благодарен за все, что ты поведал мне во всех беседах с Богом. Этот диалог в корне изменил мою жизнь и затронул жизни миллионов людей во всем мире. Не знаю даже, что и сказать. Я знаю, что это наша последняя беседа. Последняя публичная беседа. Я всегда буду с тобой. Всегда. Как всегда остаются с тобой любимые люди. Они всегда неподалеку. Кто-то в физическом теле. Кто-то в облике духов, проводников и ангелов. Они все ангелы. Даже те, кто воображает себя твоими противниками. Даже те, кто изображает из себя врагов. Все пришли в твой мир по тем или иным божественным причинам. И у каждого есть божественная цель, чтобы ты мог узнать и выбрать, выразить и пережить, понять и реализовать, кто ты есть на самом деле. Поэтому знай, жизнь на этой планете – твое величайшее сокровище, созданное как контекст, где ты можешь принять самое дивное решение о себе. И знай, что помогать тебе в этом я посылаю только ангелов и никого больше. Ты уже говорил мне это, но я не слышал. В моей жизни творился полный бардак, и я хотел найти виновных. Мир рушился, и мне нужны были козлы отпущения. Но разве я не говорил? Не суди и не проклинай. Не брони тьму, но будь светом во тьме. Ибо все, что происходит, это твой путь в мир. Путь к самому дивному опыту, который ты только можешь вообразить. Используй сегодняшние события для создания перспектив на завтра. Используй опыт момента сейчас для создания чуда, пребывающего всегда. На этом давай завершим наши публичные беседы. В начале этого диалога ты сказал, что еще не закончил то, что намеревался совершить. Теперь ты это сделал. Почти. Осталось только вспомнить, что такое любить. Всей душой. Без остатка, а не чуть-чуть. Бескорыстно, а не тогда, когда это в твоих интересах. Так что тебе есть чем заняться. А эту нашу публичную беседу пора заканчивать. Ибо изложенная в этой книге информация о космологии жизни и о жизни после смерти стала логическим завершением диалога, предназначенного для всего человечества. И этого достаточно. Ты посвятил нашему диалогу 10 лет, и этого достаточно. Ты изменил представление мира о Боге и о жизни, и этого достаточно. Да, но не всего мира, далеко не всего. Изменился весь мир, и это я тебе гарантирую. Книги «Новое откровение» и «Завтрашний Бог» восприняты и поняты людьми во всем мире. Благодаря твоей работе, как и работе многих людей, учителей и писателей, ораторов и бардов, целителей, священнослужителей, творцов, движущихся фресок на экране, отцов и матерей, которые лелеют своих детей в объятиях истинной любви, работников духа и всех моих посланников, посвятивших себя изменению жизни на планете. Мир в целом претерпевает значительную трансформацию. Со временем эта трансформация завершится. Во времени, без времени, она уже состоялась, ибо такова твоя и моя воля. А в сотворенном нами мире наша воля исполняется. Ты изумлен. Ты еще больше изумишься, когда войдешь в духовное царство и обнаружишь, что можешь творить все, что угодно со скоростью мысли, и ты можешь познавать все созданное тобой последовательно или одновременно по своему выбору. О, как ты будешь изумлен! И все же самое большое изумление и восхищение ждет тебя позже, лишь после того, как ты решишь воссоздать себя заново, после того, как ты договоришься с другими душами о том, каким образом вы в следующий раз будете переживать чудо и великолепие того, кто вы есть. Лишь в этот момент твое сознание полностью откроется для 18-го воспоминания. Свободный выбор – это акт чистого творчества. Автограф Бога, твой дар, твоя слава и твоя сила ныне и всегда. Ты можешь использовать эту силу как в духовном, так и в физическом мире. Ты делаешь это посредством своих мыслей, слов и действий. Ты делаешь это и сейчас. И в этот славный момент времени без времени воссоздай свое «я» заново в новой, более великой версии в соответствии с самыми великолепными представлениями о том, кто ты есть. И, наконец, помни, что бы ты ни выбрал, где бы ты ни был, ты всегда имеешь возможность мгновенно оказаться дома с Богом. Да будет так!